Глава 25. Я проснулась от слов, которые никогда не ожидала услышать из уст Лукаса. Хольден прав. Я скривилась и открыла глаза. Раннее утреннее солнце заливало хижину красноватым светом, хотя еще не перешло линию горизонта. Значит, сейчас едва ли позже 6 утра. Бейл, Лука и Фагус стояли на веранде в кругу, склонив головы. Полупрозрачная льняная занавеска была, как обычно, задернута, но сквозь ткань легко было различить их силуэты. Они склонились над детектором Хольдена, который Лука теперь носил на правом запястье, и очень тихо разговаривали друг с другом. Я сразу поняла, что это значило. Они не хотели, чтобы я услышала их обсуждение. «По крайней мере, Хольден прав насчет документов на сервере», — продолжил Лука. «Купола действительно принадлежали воздушному городу, в котором должны были жить люди и мутанты. Однако последние документы датируются 2058 годом, а это всего лишь год после открытия». «А потом воздушный город упал в море», — мысленно добавила я. «Должно быть, так и случилось». «А проект Эол?» — спросил Фагус. «Было что-нибудь по нему?» «Нет, ни слова». «Возможно, документы существуют только в нижнем турбинном помещении», — сказал Бейл. «Но они вымараны». Лука вздохнул. «Если проект Эол имеет отношение к изменению сенсоров, которое было заказано непосредственно Хоторном, то мы просто обязаны выяснить, в чем его суть». Фагус наклонился ближе к детектору. Прочитав что-то, он посмотрел на Бейла. «Отсюда ровно 9 лет, до 2058 года». Бейл тут же понял, о чем говорил Фагус, и я тоже. «Мы не будем прыгать еще дальше в прошлое только из-за наших предположений». «А что, если мы сможем получить ответ только там?» — спросил Лука. «Что, если Хоторн хочет как-то использовать этот проект?» «Я сказал нет», — подчеркнуто тихо произнес Бейл, явно чтобы не разбудить меня. Лука попятился. «Это что, приказ?» — язвительно поинтересовался он. «Перестань все время меня провоцировать». Я могла представить, как Бейл сейчас смотрит на Луку. «Мы оба пытаемся остановить Хоторна, но наша цель не в погоне за несбыточной мечтой. Если у нас нет техники для уничтожения рифтов, то нам всем следует искать эту бегунью. Она должна быть где-то на этой островной цепи, и наша первоочередная задача — ее вырубить». Лука и Фагус переглянулись, а Бейл глубоко вздохнул и повернулся в мою сторону. Я быстро закрыла глаза. Если он не хотел, чтобы я присутствовала при их разговоре, то и сейчас ему не нужно было мое мнение. «Элли этого не допустит, как бы она себя не убеждала», — прошептал Лука. «Я знаю ее, у нее рука не поднимется это сделать». Бейл вздохнул. «Да, я знаю». Вечером я стояла перед хижиной и смотрела на море. Я поправила воротник униформы и вспомнила, что воротники у сотрудников кураториума всегда были одной высоты — 2,8 сантиметра, согласно предписанию кураториума. У административного персонала была точно такая же длина воротника, что и у исследователей. У исследователей была такая же длина воротника, что и у штурманов. А у штурманов была такая же длина воротника, что и у вихревых бегунов. Всегда 2,8 сантиметра. Только у Варуса Хоторна воротник всегда был выше. Что на пурпурной униформе руководителя, что на белой униформе верховного главы. Среди кандидатов ходило много слухов по этому поводу. Самый популярный из них был, что Хоторн, будучи еще бегуном, получил такие тяжелые ранения в годы после вихревых войн, что вся его шея и все тело были сильно обожжены. Но даже если это правда, мне никогда не понять той ненависти, которую он держал в себе. Хоторн, стоящий в своем офисе в Новом Лондоне и объясняющий 10 территориям, что мутанты должны быть уничтожены, Эта картина не выходила у меня из головы. А что происходило сейчас в нашем времени? Что будет, когда мы вернемся? Мне трудно было осознавать, что в то время, пока у других проходит всего один день, мы проводим здесь недели и месяцы. Алистер, тетя Лис, Робур. Никто из них даже не заметит нашего исчезновения. Мы просто вернемся в тот день, когда покинули Санктум. А для других все будет так, будто ничего и не происходило. Мы свяжемся с Натаниэлем и будем надеяться, что он пойдет на уступки, как и обещал. А что Бэйл? С тех пор, как Холден рассказал мне о карте времени, его слова постоянно вертелись в моей голове. Бэйл столько раз говорил мне, что рифтовый отрезок еще не завершен. Он солгал мне. Мне хотелось верить, что у него были на это веские причины, но мне все равно было больно. Вздохнув, я повернулась и пошла обратно в хижину. Мы собирались провести остаток дня в поисках Мии. Финли и его няни не появлялись, так что нам даже не пришлось скрываться. Связанного Холдена вновь усадили на пол перед кроватью. Он тяжело дышал. «У него все еще проблемы с дыханием», — спросила я Бэйла, который стоял вместе с Лукой напротив Холдена. «К сожалению, не такие большие, чтобы сдохнуть», — пробормотал Лука. «Очень дружелюбно, Вудроу», — фыркнул Холден. Лука наклонился к нему. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но я сейчас в высшей степени добр к тебе». Я открыла было рот, чтобы предотвратить очередной петушиный бой, но снаружи донесся взволнованный голос. «Элейн!» — кричали со стороны мостиков. «Элейн! Бэйл!» Мы встревоженно переглянулись и рванули к двери, чтобы перехватить Арису до того, как она зайдет в хижину. Если она увидит Холдена, то возникнут вопросы, на которые мы не сможем ответить. Позади нас сдвинулись льняные занавески, и к нам с веранды прибежал Фагус. «Что случилось?» — спросила я, когда Ариса остановилась у входа. Она глубоко вздохнула и выдавила из себя извиняющимся тоном. «Моя мама сегодня утром говорила с Сюзанной. Она считает, что может ей помочь. Финли только сейчас сказал мне. Мне так жаль... Мама, должно быть, ее уговорила». «Уговорила?» — встревоженно спросила я. «На что?» Мне совсем не нравилось выражение лица Арисы. Она указала в сторону кратера и место молитвы Швиммеров. «Она сказала, что может вылечить Сюзанну, нырнув с ней во впадину». Ариса изо всех сил прижалась ко мне, когда я с помощью вихря направилась к кратеру. Она была напугана. Очевидно, она еще никогда не проходила сквозь вихри, но у меня не было времени учитывать этот факт. Она была мутантом, поэтому вихрь вряд ли бы ей навредил. Она справится. Я проклинала себя за то, что последние несколько дней почти не разговаривала со Сьюзи. И зачем мы оставляли ее наедине с раной так долго? Бэйл и Лука прыгнули с помощью другого вихря. Фагус остался в хижине, чтобы сторожить Холдена. До мыса было недалеко. Выйдя из вихря, мы оказались прямо перед мускулистой фигурой Финли. Слева от нас возвышалась надпись «Эос», вечернее солнце отражалось в стекле. А справа? Справа стоял один из ящиков, в которых швиммеры доставляли из куполов припасы. И в этом ящике лежали дыхательный аппарат и униформа Сьюзи. Финли смотрел на море и повернулся к нам, как будто ожидал нас увидеть. «Рана не должна тратить святые огни на вашу подругу», — сказал он вместо приветствия. «Она не наша». Я проигнорировала его слова и быстро огляделась. Перед нами раскинулось море из красок и огней. Вокруг кратера было неглубоко, во многих местах над водной гладью возвышались песчаные отмели. И только через несколько десятков метров лагуна углублялась. Сегодня здесь было много швиммеров, отовсюду доносились песнопения. Большинство швиммеров снова сидели в кругу, мягко покачиваясь вместе с волнами. «Где она?» — спросил Бейл дрожащим от гнева голосом. Финли напряг челюсти и сжал в кулаки свои огромные руки, но, кажется, решил уступить. «Церемония уже началась, туча», — сказал он и усмехнулся. «Слишком поздно». Я почувствовала, как слезы наворачиваются у меня на глазах. «Я потеряю Сьюзи. Я точно потеряю ее». И тут рядом со мной встал Лука. «Ты обещала мне, Элли. Это ее решение». «Но...» Мой взгляд скользнул по головам швиммеров. Их было так много, что из-за свечения воды и бесчисленных светящихся частиц, движущихся сквозь толпу, трудно было различить лица. Я впервые поняла, что имела в виду Арисса, когда говорила о том, что швиммеры хотят слиться с морем. Их ноги и руки словно растворились в воде, и волны исходили не от океана, а от самих швиммеров. «Ну и что нам делать? Бежать по головам, чтобы вытащить оттуда Сьюзи? Я ведь даже ее не видела!» «Элли!» Лука взял меня за руку. Его красные глаза сверлили меня насквозь. «Остановись! Пожалуйста!» Я посмотрела на Бейла в поисках помощи, но даже он замешкался, словно не знал, нужно ли на самом деле прерывать ритуал. «Что, если это причинит ей вред?» — воскликнула я и попыталась протиснуться мимо Луки. «Это все равно не твое решение. Ты не можешь знать все!» Я отпрянула от него. «Я этого никогда и не говорила, но думала». Лука уставился на меня. «В последнее время ты ведешь себя так, будто ты какая-то особенная». Слова Лукаса пронзили меня, словно нож. «Что ты имеешь в виду? Я никогда...» «Нет», — прошептал Лука. «Всегда. Ты не доверяешь мне принимать здравые решения только потому, что я Цундер. Вчера я собирался ударить Хольдена Хоторна, потому что ублюдок этого заслужил, а не потому, что во мне взыграла цундерская кровь. Но ты даже не пытаешься доверять моим решениям или решениям Сьюзи. Ты всегда делаешь то, что ты считаешь правильным». Слова застряли у меня в горле. Я просто смотрела Лукасу в глаза и не знала, что возразить и что чувствовать. Как долго он так обо мне думает? Внезапно качающийся круг швиммеров остановился. Даже свечение частиц погасло, и лагуна окрасилась в синий. «Ты уверена, дитя мое? Обратного пути не будет». Это был голос Раны, и теперь, когда пенящиеся волны улеглись, я увидела ее. Сьюзи вместе с Раной стояла у края кратера среди швиммеров. Я издала сдавленный звук, потому что вода доходила Сьюзи до бедер. На ней было только бикини. На ее бледной коже блестели остатки частиц, тянувшиеся до шеи. Они сияли ярко-белым цветом. «Да», — твердо сказала Сьюзи, — «я уверена». Я сопротивлялась хватке Лукаса. Я хотела открыть вихрь, прыгнуть к Сьюзи, вытащить ее оттуда. Но в конце концов сдалась. Лука был прав. Если Сьюзи действительно этого хотела, то я не должна была ее останавливать. Рука Раны соскользнула с плеча Сьюзи, ее лицо стало мрачным. «То, что я показывала, вернет тебе силы лишь частично. Для полного исцеления ты должна плыть со мной. Только тогда ты снова сможешь стать одной из нас». «Но я и есть одна из вас», — услышала я слова Сьюзи. «И я уже намного лучше контролирую воду. Благодаря тебе». Рану, похоже, не слишком заботила благодарность Сьюзи. «С ними ты никогда не будешь среди своих», — предупредила она. «Они никогда не узнают, каково это — носить в себе море. Они слабы. Их слезы текут свободно, они видны всем. Мы же, напротив, делаем их своим домом, своей силой». «Они мои друзья», — ответила Сьюзи. «Моя семья». Рана щелкнула языком, и это было похоже на удар хлыста. «Бэй», — сказала она, — «это решение твое. Пусть оно будет тебе в радость». Круг швиммеров распадался, и первые из них потянулись в море. Рана отошла от Сьюзи на несколько шагов, и одно из последних опустилось в воду. Ее тело растворилось в волнах. У меня возникло ощущение, что ее очертания стали при этом еще более потрепанными. Сьюзи осталась стоять одна. К ней все еще цеплялись микроорганизмы, они светились беловатым светом. У меня разрывалось сердце. Едва последний швиммер исчез в воде, мы бросились к Сьюзи. «Бэйл!» — выдохнула Сьюзи, затем взглянула на Луку и, наконец, на меня. «Лука! Элли!» «О, Сьюзи!» — сказала я. Она пошатнулась, но Лука без лишних слов притянул ее к себе. «Тебе нужно выйти из воды», — объяснил он. Сьюзи кивнула и позволила ему поднять себя. Луке это не стоило никаких усилий, ведь она была легкой, как перышко. Из ее ног и ступней сочилась вода. Она скопилась под ее кожей, ставшей полупрозрачной. Я заметила, что переход был далеко не таким легким, как у Арисы или у Финли. Но вода исчезла, и мы снова увидели человеческие ноги Сьюзи. «Сьюзи», — произнесла я скептически, — «твоя кожа?» Она улыбнулась, затем потянулась вниз и провела пальцами по воде. Несколько капель растворились, затем снова поднялись из моря и стали кружиться вокруг кончиков ее пальцев. «Она действительно тебе помогла», — прошептала я. Сьюзи кивнула. «Она научила меня пользоваться теми участками моего тела, которые не были повреждены». «Невероятно». Замерев от удивления, я наблюдала за этим действом и могла только догадываться, насколько лучше стало бы Сьюзи, если бы она нырнула в кратер вместе с раной. «Почему ты отказалась от ее предложения?» — осторожно спросил Лука. В глазах у Сьюзи стояли слезы, и по ее голосу было слышно, что ей не хватает воздуха. «Я не хотела этого делать. Я знаю, что потеряю намного больше, чем приобрету. Ведь вы моя семья». «Так и есть», — сказала я и хотела добавить еще кое-что. Но к нам уже бежала Ариса, неся в руках дыхательный аппарат и униформу Сьюзи. Финли шел за ней с мрачным выражением лица. Бэйл взял вещи и вместе с Лукой помог Сьюзи надеть машину на ее грудь. «Я так хотела быть для вас опорой», — сказала Сьюзи. «Я подумала, если она мне поможет, то я, возможно, смогу делать и то, и другое, быть и на суше, и в воде. Я представляла себе, насколько сильнее я была бы тогда, но...» «Сьюзи», — Лука нахмурился, — «ты и так все время нам помогаешь». Бэйл посмотрел на кратер. «И ты снова должна нам помочь», — сказал он. «Тебе предстоит убедить швиммеров эвакуироваться из города в кратере. Их не должно быть здесь, когда откроются рифты». Позади нас раздался всплеск, затем еще один и еще, справа и слева, со всех сторон. Я обернулась в тот момент, когда чья-то голова мелькнула над поверхностью воды, и сияющие голубые глаза посмотрели на нас с большим недоверием. «И что же такое?» — раздался голос Раны. «Этот рифт!» Куда бы я ни посмотрела, повсюду из воды выходили швиммеры. Они подходили к нам на мелководье. В считанные секунды мы были окружены. Я выругалась про себя. Я даже не предполагала, насколько Рана и ее отшельники были связаны с морем. «Объясните!» — сказала Рана, но никто из нас не ответил. Я почувствовала, как вода, плескавшаяся вокруг моих щиколоток, застыла, как будто мы очутились в огромном чане с клеем. Мне не было больно, но морская вода вокруг меня затвердела, и я не сомневалась, что это было делом рук Раны. «Рифт — это вихревая энергия», — спокойным голосом пояснил Бейл. «Очень концентрированная, очень сильная вихревая энергия. И ей заполнен весь кратер». Арисса демонстративно встала рядом со мной. В отличие от меня, она могла свободно перемещаться по воде. «И этот рифт, он открывается?» «Что именно это означает?» «Их несколько», — вмешался Лука. «Они расположены по всему дну кратера. Когда открывается один, он активирует другие рифты вокруг себя». «И ты считаешь, что тогда находиться здесь будет опасно?» — спросила Арисса. «В последний раз, когда активизировались рифты, вся территория вокруг превратилась в ледяную пустыню». Я перевела взгляд с Раны на Финли и, наконец, на Арису. Все вымерло. Просто все. Не было больше жизни ни на островах, ни в море. Мы не знаем точно, что произойдет, но рифты обладают огромной силой. Они могут убить вас». «А почему тогда?» Ариса выглядела рассерженной. «Почему тогда вы помогли нам обосноваться здесь? Вы использовали нашу помощь только чтобы...» «Нет!» — вмешалась я. «Вы можете найти новый дом, используя то, что вынесли из куполов. Теперь у вас есть оружие. С его помощью вы сможете защитить себя от кураториума». «Они врут», — прошипела Рана. «Энергия в кратере призвала нас к себе. Она защищает нас». «Бэй!» — воскликнул Финли, и швиммеры подхватили его клич. «Это не так!» — сказала я. — По крайней мере, не в этом месте. Энергия кратера убьет вас. — Тогда зачем вы приехали сюда? Теперь и Арисса смотрела на нас с подозрением. — Потому что бегуны, которые напали на вас, хотят использовать рифты, чтобы навредить вам. Это был голос Сьюзи. Она все еще сидела на руках у Лукаса, но ее голос эхом разносился над головами швиммеров. — Мы хотим это предотвратить. Рана внимательно посмотрела на нее. Я видела в ее голубых глазах уважение, но и неприятие. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но мы не услышали ни звука. Вместо этого взгляд Раны скользнул вниз, туда, где ее тело исчезло в воде. Она выглядела неуверенной. Ее внимание привлекло сияние. Это вернулись частицы, которые снова осветили всю лагуну, теперь намного ярче, и плавными волнами двигались вокруг наших ног. Как и Рана, я проследила за ними взглядом. Мы все обернулись, и через мгновение швиммеры замолчали, все до единого. Частицы, извиваясь, поднимались к нам из кратера, который выглядел так, будто в него упало огромное солнце и оттуда излучало свой свет. Волоски у меня на руках зашевелились. Вот она, эта тяга. Только на этот раз намного интенсивнее, почти болезненно. Мне казалось, что внутри меня одновременно открываются сотни ран. «Это слишком рано», — услышала я слова Луки. «Я рассчитал, это слишком рано». В оцепенении я наблюдала, как сияние становилось все ярче. Несмотря на слова Лукаса, у меня не было ни талики сомнения. Рифты только что открылись.